Честно говоря, на следующий день у меня при всей загруженности насчет выживания все из рук валилось, а сам я нервничал, как барышня, нечаянно заглянувшая в мужскую душевую. Дроссельмейер может и передумать, мало ли что на нее давит в ее кружке. Вполне может сказать, почему она должна приносить себя в жертву, работая с тупым и наглым мужиком, а они все тупые и злобные свиньи. Сделал иллюзию зеркала, всмотрелся в свое лицо и фигуру. С фигурой в порядке, раскачал плечи, грудь, как латы римского центуриона, бицепсы выпуклые, трицепс готов порвать рукав рубашки, но морда лица осталась детской, ее я как-то не прокачал, да, для этого мира как-то слишком не совсем. Недостает аристократичного бараньего взгляда, да и глаза смотрятся умными, а это не аристократично. В этом мире в цене сила и уверенная наглость. А я интеллигент, ботаник, книжная душа. Ну и что, если убил уже ту его кучу? Я защищался, всегда защищался, даже когда бил первым. Даже первым не бил, а чуточку опережал в ударе. Глава 2. Сперва Шаляпин сообщил, что по Невскому проспекту в сторону нашего дома катит автомобиль, который в его памяти зареген на имя Сюзанны Дроссельмейер, потом добавил после паузы, что за ним неотступно следует еще один. Сердце мое сжалось в беспокойстве, погоня или слежка, или просто во втором телохранителе Дроссельмейер, если не одна, то явно неприятности, я давно уже перестал ждать приятностей, детство кончилось, теперь везде лязгающие зубы. Еще через четверть часа дежурный подал знак, что видит подъезжающие к нашему особняку два дорогих авто. Я посмотрел в зеркало, выгляжу достойно, чистый наряден, но на морде тревожное выражение, хотя с чего бы, мечты сбываются. Торопливо выбежал на крыльцо, автомобили один за другим въезжают в распахнутые ворота. Я начал спускаться по ступенькам, из первого авто выскочили телохранители и шофер, разом распахнули задние дверцы. Сердце мое стучало все чаще, но сейчас словно ухнуло в пропасть. Справа вышла Байонетта, слева появилась Дроссельмейер, Байонетта улыбается, Сюзанна Дроссельмейер хмурая, как грозовая туча. Я поспешил к обеим, Байонетта протянула руку ладонью вниз, я почтительно поцеловал, с какого хрена она здесь, не вздумал ли граф отнять особняк взад, поклонился Сюзанне, она руку не подала и смотрит почти враждебно. «Я счастлив», — заявил я пылко и страстно, «вы два солнца, осветившие этот мрачный мир. Прошу в дом, сейчас горячий кофе и горячие пирожки». Байонетта перехватила мой вопрошающий взгляд, очаровательно улыбнулась. «Барон, наша дорогая подруга Сюзи отчаянно упиралась, но мы всем женским кружком принудили ее отправиться сюда и посмотреть, чем она может помочь вам, нашего верного союзника. А я просто проводила ее, чтобы не обидели по дороге. Я безумно счастлив», — сказал я и великосветски подергал плечами, изображая почтение, счастье и вообще щенячий восторг. «Если она будет меня бить, вы заступитесь, вы добрая». Она поощрительно улыбнулась, глазки хитрые, да кому не нравится мужское внимание, я согнул руку в локте, она приняла как должное, так поднялись в дом. Шофер и дворецкий вытащили из автомобиля объемистые сундуки, объяснили, что там платье графини, я не понял, но расспрашивать не стал, провел обеих в кабинет, дворецкий по моему знаку тут же метнулся в сторону кухни, стрепуха есть, нужно распорядиться насчет приготовления кофе, раньше гости пили только чай. Мой кабинет, увы, впечатление если и произвел, то угнетающее. Все-таки это гостевой особняк, порядок в нем поддерживался спустя рукава, гости приедут, побуянят по ресторанам и уедут, им не до уюта в чужом гостевом доме. Байонетта первой опустилась на диван, расправив вокруг себя платье, держится уверенно и непринужденно, на меня поглядывает с веселым и вполне дружеским интересом. Дроссельмейер присела рядом с нею, во взгляде привычная холодная надменность. «Как обживаетесь?» — спросила Байонетта. «Огромнейшая благодарность графу Басманову», — сказал я пылко, — «он осчастливил меня не только землями, но и озером, где такая рыба. Сейчас приготовит и подадут вам, пальчики оближите». Байонетта засмеялась. «Спасибо, барон, рыбу дожидаться не буду, если есть у вас кофе». Дверь осторожно отворилась, вошла стрепуха с подносом в руках, переставила на стол перед нами три чаши с горячим кофе, а на большой тарелке исходящие паром пирожки. Похоже, не вчерашние разогрели, а испекли только что, мы успели вовремя. Пока пили кофе, Байонетта интересовалась, как идут дела, я отвечал уклончиво, Дроссельмейер поглядывала на меня со злой иронией, видит, как не хочу жаловаться, но и правду сказать не могу, только нахваливаю ее дедушку за неслыханную щедрость». Допив кофе, Баянетта тут же подхватилась, прощебетала весело. «Вынуждена оставить вас, сегодня княгиня Марья Алексеевна дает бал, нужно приготовиться, князь Волконский забронировал за собой 2 танца со мной», Дроссельмейер сказала повелительно. «Ватбальски, дайте мне бумаги на имение, а сами пока проводите милую Баянетту». Я щелкнул каблуками, ответил с поклоном. «Слушаюсь и повинуюсь». Баянетта по дороге стреляла глазками по сторонам, замечая и 2 вооруженных гвардейцев, и усиленную охрану на воротах. Я заметил на ее губах довольную улыбку. «Вот же свинюшка, ее ли это дело?» Я довел до автомобиля, сказал с чувством. «Огромное спасибо, Баянетта». Она сердито сощурилась, фыркнула, задрав и без того мило вздернутый носик. «Барон», протянула она с презрительной ноткой, «все-таки от барона до графа расстояние почти такое же, как от земли до самой близкой нейтронной звезды, вы все еще никак не запомните мое имя». «Простите, Баянетта», спохватится я, «просто как истинный кондовый патриот и слуга царю, отец солдатам, ставлю все русское выше закордонного. Когда-то поклонялись всему немецкому, потом французскому. Но чем французский баянет лучше нашинского багинета? Я патриот, милостивая государыня». Я лицо подкрутил несуществующий ус и бодро выпятил грудь. Баянетта посмотрела с подчеркнутой обидой. «А все равно», — сказала она с вызовом, — «я не раздвину перед вами ноги, барон, и даже щупать не дамся». «Сударыня», — сказал я, не дрогнув лицом, хотя вообще-то опешил. «Я что, зря стараюсь?» «Плохо стараетесь», — ответила она, ускользнув насчет зря или не зря. «И вообще ваши ухаживания, барон, какие-то слишком солдатские. Или вы у поручика Ржевского учились? У него есть чему», признался я. «Но вообще-то я самоучка». Она окинула меня оценивающим взглядом, мило наморщила носик. «Есть справочники по этикету», сообщила она. «Там очень вместительный раздел по ухаживанию за женщинами, вдовами и барышнями. Смешивать ни в коем разе. Рекомендую». «Слишком сложно», сказал я огорченно, «я же простой, мне бы выпить, подраться и впер вперед завоевывать благосклонность и признательность. Читать не люблю, а нет инструкций на полстраницы, а лучше абзац», она весело хмыкнула. «Со мной такое не пройдет, попробуйте с Сюзанной, все-таки она суфражистка». Я спросил с надеждой, «а вы нет?» Она сказала так весело, что почти показала мне язык. «Ничуть, я из сочувствующих, так удобнее». «Все, барон, счастливо оставаться, не обижайте Сюзи, я ей уже сказала, чтобы вас не било». Из первого автомобиля вышел телохранитель, отворил ей дверцу 2-го авто, а когда Баянетта устроилась на сиденье, сам сел рядом с шофером. Первый авто с шофером за рулем остался, как я понимаю, ожидать Дроссельмейер. Пока шофер разворачивал авто, Баянетта улыбнулась мне и озорно показала язык. «Все-таки легкий флирт, даже такой на грани приличий, создает чувство общности, тем более, старшее поколение точно не одобрило бы те шуточки и намеки, которыми мы обменялись, но нас, молодое поколение, сближает подростковым бунтарством и как бы сладким нарушением приличий». Я подозвал молча наблюдающего за уезжающими Тадеуша, кивнул на оставшийся автомобиль Сюзанны. «Распорядись, чтобы шофера накормили и как-то устроили». «Он что?» — спросил он с недоверием. «Останется и на ночь, надеюсь», — ответил я. Он смолчал, лицо каменное, даже не из песчаника, а кипрского гранита, самого гранитного гранита в мире, но я видел, что впечатлен до самого места, где был у человека бакулюм до того времени, как именно из него, по самым точным расчетам ученых, была создана Ева. «Шофер останется только в случае, если задержится графиня. Кто бы мог подумать, что их хозяин, почти подросток, настолько, еще не то будет», сказал я многозначительно. «Иди, крепи оборону. Враг не дремлет, англичанка продолжает гадить. У нее руки длинные, а задница шире Бургундии». Пока поднимался обратно в особняк, с некоторой тревогой вспомнил Баянетту. Что-то царапнуло в ее озорной улыбке и в том, как показала язычок. Как-то уж слишком, ну, мы пока что не настолько, чтобы. И это ее шуточка, что вот не раздвинет передо мной ноги. Слишком за красной линией, что ли? Не должна воспитанная барышня шутить так неприлично для этого времени. Мы словно бы перескочили через 10 ступеней ритуала ухаживания, нельзя же вот так сразу к финалу. Все-таки поручик Ржевский, это поручик, а я, барон Ватбальский. Когда вернулся в кабинет, Дроссельмейр уже обложилась бумагами и вглядывается в них со всем вниманием, часто передвигая по столу, как будто раскладывает сложнейший пасьянс. Увидев меня, подняла голову, глаза чуть затуманены, уточнила. «Проводили?» «Да», — сообщил я. «Очень общительная девушка. Она из ваших, суфражисток?» Она задумалась на миг, покачала головой. «Нет, но с нами общается, в курсе наших дел. И про то, как ходим в щели, знает, даже заранее. Как это, когда прикидываем, куда лучше пойти, что взять?» Она участвует в обсуждении. «И кого взять?» Она чуть улыбнулась. «И кого?» «От нас и услышала вас, барон. Может быть, это она и подсказала деду, чтобы вас взять в вассалы». Я насторожился. «Что-что?» Не шел я к нему ни в какие вассалы. Ее глаза округлились. «Почему?» Я сказал сердито. «Да вот такой я суфражист. Не пойду в вассалы даже к Господу Богу. Я в Отбальске, вольный и независимый». Она сказала с недоумением. «Но граф Басманов наделил вас землей. Плата за услугу», — отрезал я. «Какую? А это уже секрет. Может быть, его дочку турки выкрали для Сираля, а я спас, рискуя своим мундиром. Вы знаете, сколько он стоит? В общем, я ничей не вассал, хотя лично в ваше бы пошел». Лицо ее стало серьезным, даже не среагировало на мое в чем-то наглое предложение. «Тогда да придется не сладко. Так бы под защитой Басманова. А самому как думаете управляться? Земли не просто огромные, но еще и заброшенные». Я опустился в кресло напротив стола, на ее серьезности даже некоторую нотку участливости в ее голосе ответил предельно серьезно. «У меня разоренное имение и бедная-бедная земля. У меня ни денег, ни сильных покровителей, ни связей. Большая часть земель прихвачена соседями, что вольготно грабит мои ресурсы, даже захватывают деревни, что принадлежат мне. На бумаге это мои деревни, но на самом деле в одних работают на Гендриковых, в других на Корницких. Это мои соседи», — она произнесла с расслабленной усмешкой. «Барон, и все равно титул барона звучит получше, чем баронет. Но вам этого мало, верно?» Я сдвинул плечами. «В России, согласно переписи, только графских родов 342, а уж баронов как воробьев, не пересчитать. Если останусь бароном, то должен быть самым могущественным и богатым бароном». Она смотрела сквозь прищуренные веки, на столе рядом с бумагами кружевной платочек, тонкие бледные пальцы расслабленно перебирают, как словно бы расстегивает. Я постарался стряхнуть самцовые мысли, есть возможность сорвать приз выше, чем просто трахнуть эту молодую барышню в моем особняке. Да, без проблем доведу до оргазма, пусть это и будет ее первый в жизни половой контакт, но этим все и кончится. Думай, Ватбальски, думай. Перехвати горячий поток крови на пути к гениталиям и перенаправь в мозг. Она взглянула на меня прямо, как редко, да вообще никогда не делала. Взгляд был испытующим. Думаете устоять, в одиночку? Я постарался сделать взгляд поувереннее, хотя чувствовал себя, как тростинка на ветру. Человек победил саблезубых тигров, пещерных медведей и мамонтов, потому что умел объединяться. Даже неандертальцев, что были умнее нас. Но я не желаю объединяться с аристократами, в моем случае это подчинение, а так открыть союзом и взаимопомощи. Но мне кажется, вы ищете повод, чтобы отказаться. Это нечестно и несовместимо с благородными традициями рода Дроссельмейров. Она в аристократическом изумлении слегка приподняла левую бровь. Отказаться? От чего? Я сказал в непонимании. Но я же предложил вам пост генерального управляющего и главного финансиста. Земель у меня много, дурной силы еще больше, а вот насчет управления приполз к вам. А вы мне что, хотите отказать? Не могу в такое поверить. Она фыркнула, лицо приняло надменнейшее выражение. Не помню, чтобы вы мне предлагали что-то подобное, иначе бы так нагло не улыбались. Хотя зубы у вас хорошие, были бы конем, за вас бы хорошие деньги дали. Не предлагал? Переспросил я в недоумении. ГМ, значит, это было в моих горячих и сладостных мечтах, в Отбальске. Я выставил перед собой ладони в жесте, что сдаюсь на любых ее условиях. Ваше сиятельство, ну свалилось на меня такое, свалилось. Как управляться, абсолютно не представляю, но понимаю, мне позарез нужен кто-то поумнее меня в финансовых вопросах. Она победно улыбнулась, наконец-то самоуверенный в Отбальске признал такое, что-то в лесу очень большое и страшное померло. То ли приперт к стене, то ли ясно понимает ее преимущество уже не в титуле, а в уме и умении руководить сложными расчетами. Я видел, как в ее лице что-то дрогнуло, в глазах блеснул победный огонек, вообще появилось выражение некой мечтательности, но тут же погасло, словно под порывом холодного ветра. «Ватбальский», — произнесла она как-то совершенно бесцветным голосом, — «вы устояли в академии, устойте и здесь, возможно, если сойдутся звезды». «Звезды», — буркнул я, — «не хотят сходиться, я их сам сдвину, и в две шеренги построю, опикнут, так мигом успокою. Но здесь нужен умный и умелый финансовый директор, огромное хозяйство нужно как-то вытаскивать на самоокупаемость, а потом и на прибыль. Если вы не поможете, Сюзанна, мне капец». Она сделала большие глаза, как будто вот мимо шла, а я выскочил с неожиданным и непристойным предложением. «А других кандидатур у вас нет, вы талант в финансовых делах», — сказал я. «Ваш отец вас выдал, станьте моим финансовым директором, и вы сделаете для победы суфражизма столько, сколько никто не делал». Она даже не задумалась, ответила на рефлексах: «Вы с ума сошли». «Ну вот», — сказал я грустно, — «как на словах, так горы свернет», но на первой же кочке споткнулись. «Первая женщина на посту финансового директора. Это ли не достижение суфражизма? Да Глориана вас ниже спины поцелует». Она посмотрела на меня несколько странно. «Глориана? Вряд ли. Она не особенно вам доверяет. Честно говоря, я тоже. Это личное», — ответил я небрежно, «но для победы суфражизма, а?» Она что-то обдумывала, рассматривая меня так внимательно, словно впервые увидела. «Барон, вы в самом деле умнее, чем прикидываетесь. В самом деле настолько амбициозны, и будете переть, несмотря на реалии. Мы сами создаем реалии», — сказал я. «Давайте честно, какое будущее у вас? Найдут подходящую пару, выдадут замуж, и будете всю жизнь исправно рожать детей, как курица, несущая яйца. И, все, конец. Ну еще и появляться в салонах и перемывать всем кости. И подумайте над тем, что предлагаю я. Вы это уже говорили», напомнила она, «когда мы ехали из щели дьявола». «Я говорил неправду», она медленно вздохнула, глубоко задумалась. Похоже, у нее кровь тоже медленно и неспешно начала перенаправляться в мозг, а женский вообще-то, несмотря на все наши мужские анекдоты, не уступает мужскому, пусть и работает чуточку по другим алгоритмам. «Что у вас еще по вашим землям?» — спросила она. «У меня только жирная точка на карте Российской империи и документы на владение». Она в изумлении вскинула брови. «Шутите? Это все?» Я развел руками. «Увы, все». Она тяжело вздохнула, посмотрела с тем изумлением, как тогда в щели, когда я порубил с полдюжины тварей. «Да, тяжелый случай. В духе Ватбальского, понимаю. Знаете, барон, я лучше сперва разберусь с бумагами, что привезла с собой Байонетта. По крайней мере, по ним вижу, сколько у вас лесопилок, рыболовецких артелей, рудников и металлургических заводов. Да-да, есть и такие. Не делайте большие глаза, вы не лебедь в балете. А вот в каком они состоянии, не представляю. Есть ли там вообще управляющие?» Я поднял колокольчик, позвонил. В дверь заглянул дворецкий, я крикнул: «Неси перекусить. И кофе с твоими пирожками». Дроссельмейер сказала насмешливо: «Опять? Вы что, питаетесь одними пирожками и кофеем?» Я виновато опустил голову с мировой скорбью во взоре. Женщины любят видеть беспомощность сильных и наглых мужчин в бытовых вопросах. «Мне только кофе», — сказала она. «Пирожки полнит. Сейчас досмотрю документы, тогда отвечу». Глава 3. Женщину понять легко, достаточно научиться играть на бильярде кубиками. Точнее, в бильярд. Как говорят сейчас, бильярдом станет через полста лет. Я кубиками играть не пробовал, вообще бильярд не мое, но с Сюзанной поговорить необходимо. Она даже не догадывается, какое для нее широчайшее поле деятельности. Жаль, ни на мгновение не забывает, что графиня и ее сиятельство, а я как бы хочу предложить работать на всего лишь его благородие, а не, скажем, на его высочество. Хотя, если попытаться убедить, что это работа на суфражизм и победу женских прав во всем мире, то все зависит от того, на какой козе подъеду. Если на нубийской, то шансов больше, но где ее взять в Санкт-Петербурге? Кофе я перехватил у дворецкого в коридоре, лично внес поднос и поставил перед Сюзанной маленькую фарфоровую чашечку, единственную, что нашлась в дальнем углу буфета, теперь тщательно отмытую и начищенную. Я же все эти дни пью из кружки. Сюзанна взглянула на чашку, на меня, по ее алым губам проскользнула едва уловимая усмешка, таким же едва заметным кивком поблагодарила, как у нас принято благодарить услужливых официантов, и снова вперила взгляд в документы. Я подумал, вроде бы время для тайм-аута, но Сюзанна так зарылась в бумаге, что отрывать опасно, что-то постоянно записывает, сверяет, в недоумении хмурится, а то и морщится. Я тихонько-тихонько велел Мате Хари включить песни Далиды. Она остается идеалом певицы-аристократки, но пусть музыка и песня звучат тихо, можно еще клипы на соседней стене, чтобы не отвлекать Сюзанну, но если захочет посмотреть, стоит только повернуть голову. Сюзанна, заслышав первые аккорды фортепиано, встрепенулась, взглянула сперва на меня, потом на стену, где прекрасная Далида красиво спускается по ступеням старинного и роскошнейшего дворца, образец элегантности и поистине французского шика, а когда запела, Сюзанна замерла, как мелкий кролик перед огромным прекрасным удавом. Я сказал виновато: «Простите, ваше сиятельство, но я подумал, что если захотите чуть прерваться и отдохнуть», она бросила: «Замолчите, или я вас убью». Я заткнулся и на цыпочках вышел из комнаты, плотно притворив за собой двери. Мне оставаться и не обязательно, глазами Маты Хари вижу все в зале, но нужно это как-то отделить, а то пока она здесь транслирует старые записи, я не вижу, что делается в окрестностях имения и что там с имением Гендриковых. Эх, похоже, перебрал. Сюзанна смотрит на Далиду вытаращенными глазами, по щекам сползают блестящие капельки слез. Впрочем, это понятно, в России песням положено быть скромными и выдержанными, даже духовными, чувства выказывать неприлично. Это у цыган разухабистые, недаром пьяные гусары ездят к ним, приличные же люди всегда подчеркнуто сдержанные, а слушать изволит только оперные арии. А здесь ослепительно красивая женщина, явно аристократка из старинного знатного рода, видно по тому, как держится, как двигается, но как поет, песни у нее глубоко чувственные, но без пошлости, ничего низменного, поет душа, поет и страдает сердце. Не рассчитывая на стряпню моей кухарки, я на всякий случай отправил посыльного в ресторан, он на этой же улице, безопаснее набрать готовых блюд для обеда двух человек, желательно высокого класса, все-таки со мной будет обедать графиня. Конечно, если возжелает. Сейчас она всячески подчеркивает, что не мне помогает, а выполняет просьбу байонетта и своего кружка суфражисток. Разбираясь в документах, старается показать, что женщина не уступает мужчине в сложности выполняемых задач. Когда стрепуха подала первое блюдо, суп по-гречески, я мысленной командой велел поставить партии Годунова и Грозного в исполнении Шаляпина, фон убрал, а то вдруг покажется чересчурным. Сюзанна бросила ложку на стол, глаза стали злыми. «Барон», — прошипела она люто, — «вы что, не понимаете, как можно есть, когда такая волшебная музыка и так божественно поют? Это оскорбление и повару, и музыкантам», — я сказал с неловкостью. «Но это если живые, а сейчас запись». Ее уши чуть шевельнулись, она вперила в меня взгляд строгих глаз. «Запись, ваше сиятельство», — взмолился я. «Мудрые люди говорят, ничто из сказанного или сделанного не пропадает бесследно, даже если не приносит денег. Магия без всякого нашего участия все запечатлевает с давних времен, а нынешние артефакты или магия иллюзий, сейчас вот вытаскивают какие-то обрывки слов или песен. Запись – это слепок, так что кушайте спокойно». Она нахмурилась. «А вы пробовали кушать в театре во время исполнения прекрасной торжественной арии? Так тут не театр, а типа столовки, Ватбальский. Я не пошла бы в столовку. Графиня, умоляю вас, хотите, я заставлю замолчать эту музыку?» Она даже подпрыгнула в негодовании. «Только посмейте». Я заткнулся, а когда Шаляпин наконец закончил первую арию, мысленно велел ему заткнуться. В полной тишине Сюзанна тяжело вздохнула и начала вяло ковыряться вилкой в тарелке. «И никакая это не победа суфражизма», — сказала она тихо. «Многие жены помогают мужьям копаться в бумагах, проверяя вороватых управляющих». Я сказал с жаром: «Это они, и даже помогают как бы тайком, даже слово какое помогают. Сами, дескать, ни на что не годны. А вы, ваше сиятельство, будете ездить в банки, брать суды, заключать сделки, вести сложные переговоры и решать финансовые вопросы, которые никогда бы не доверили женщинам. Вы будете на виду, Глориана поблагодарит за такое блистательное продвижение женских прав и возможностей». Она бросила на меня несколько странный взгляд, вздохнула. По ее лицу словно легкие тени промелькнули выражения сомнения и неуверенности. «Барон», — произнесла она, — «не обижайтесь, но у вас действительно настолько большое и сложное хозяйство, что нужно будет ездить в банки, вести переговоры, да еще и сложные». «Это я заметил», — ответил я. и хозяйство, и вас, ваше сиятельство». Она невесело улыбнулась, в тишине закончила с супом, ко второму не притронулась, сразу взяла чашку с кофеем. «Не думайте, что вам с хозяйством просто повезло, ваше сиятельство». Она досадливо поморщилась. «Да называйте уже по имени, Сюзанна», — проговорил я нерешительно. «Я на днях передал Горчакову коробку спичек, которые сделал сам. Он переговорил с родителями, показал им, те впечатлились и обещают любую помощь с постройкой фабрик, выдачей кредитов. Но лучше, если этим будем заниматься мы». Она широко распахнула глаза. «Спички? Новые?» — повторил я. «Не взрывоопасные. Это огромные деньги. Но, Сюзанна, мы сможем больше, намного больше». Она опустила взгляд, вздохнула. «Больно это все, дико и странно. А вы не хотите побыть малость дикой и странной?» Она чинно поджала губки и ответила с достоинством. «Нет, барон, не хочу. Я из приличной семьи и сама барышня приличная, хотя у меня шляпка, а не чепчик. Мне нравится работать наравне с мужчинами, а не вязать крючком кружевные платочки, но это не очень уж большой порог и не бросает пятно на весь род». «Рад за вас», — сказал я кротко, — «и за себя». После обеда она снова зарылась в бумаге, а свои записи делает уже на третьем листке. Рад бы подсунуть ей блокнот, но даже не знаю, существуют ли здесь. Хотя можно бы толстую тетрадь, но где ее найти? Сюзанна все мрачнеет, углубляясь в документы, хмурится, покусывает губки. Не зная, как еще заинтересовать, я сказал робко: «Ваше сиятельство, если вы хотите снова послушать музыку или посмотреть балет, только скажите, можно под настроение подобрать любую». Она подняла голову, в глазах вопрос: «Как это любую?» «Ну, протянул я, когда тренируюсь, в смысле, упражняюсь с саблей, то врубаю танец с саблями Хачатуряна, очень заводит и помогает». Стена мгновенно превратилась в гигантский экран, зазвучала быстрая искрометная музыка Хачатуряна, по сцене понеслись танцоры с саблями. Сюзанна распахнула глаза шире, в центре пляшущих появилась в огненном танце женщина, олицетворяя стихию пламени. Я качнул головой, изображение и музыка оборвались, я договорил: «А вам, возможно, для такой работы нужно что-то более тихое и мирное, вроде Арикала Фанисундарма». Она насторожилась: «Одинокой женщине в доме мужчины нужно опасаться всего», — сказала тревожно. «Вы преступник, оборвали такое прекрасное представление». «Это же вы его оборвали, но я ценю ваше почти искреннее желание сделать мое пребывание здесь более комфортным и удобным даже для меня. Весьма польщенный впечатлен, ваше сиятельство, умением лягнуть так по-женски красиво, так забацать что нить, чтоб перо по бумаге бежало рысью, а то и галопом». Она ответила сухо: «Нельзя высокую музыку использовать так утилитарно, это грех». «Тогда можно что-нибудь простонародное», — предложил я, — «типа шумел камыш». «Нет, это слишком, тогда в горнице моей светло, вдоль по Питерской или выйду я с конем». Она проговорила надменно: «Простонародных не знаю, и не хочу слушать эти пьяные вопли». «ГМ», — сказал я, — «что, если врубить тарантеллу, самый что ни есть народный танец, Шопен, Лист да и Мендельсон, эти простолюдины неплохо аранжировали». И, не дожидаясь ее согласия-несогласия, взглянул на стену, что превратилась в роскошный танцевальный зал, пара в испанских одеждах начала зажигательный танец. «Вообще-то я малость схитрил, дал запись трансляции спортивных танцев, там тарантелла тоже в репертуаре». Сюзанна, судя по ее виду, поняла с первого мгновения: танцуют аристократы. Никаких в присядку, никакого утробного уханья и гиканья, каждое движение полно достоинства и грации. У меня дрогнула сердечная мышца, перекачивающая кровь со скоростью 50 черпаний в минуту. Сюзанна смотрит, растопырив глаза и прижав к груди, а то и к подбородку кулачки. Блин, какая же нежно-женственная, когда не в жестком корсете правил и приличий. Еще пара простонародных танцев в Испании, там все такие гордые и хвастливые, но в спортивном исполнении. Я приблизился на цыпочках, поклонился и сказал как можно более подобострастно: «Ваше сиятельство, под спальню для вас приготовили лучшую комнату. Если угодно взглянуть, я вам покажу». Она подняла на меня взгляд больших ясных глаз, по глазам скользнула усмешка, дескать, вижу тебя насквозь, похотливый самец. «Лучше», — произнесла она с холодным достоинством, «если покажет служанка». Я поспешно поклонился. «Да-да, мужчинам порог женской спальни переступать неприлично, а если и переступать, то с левой ноги. В свою защиту скажу, что замок с той стороны двери надежный, и еще засов, она произнесла с иронией. А во, даже засов, крупный, сказал я, амбарный, дверь можно только выломать, да и то вместе с откосами, их в народе называют косяками. Ее взгляд оставался изучающим, но постепенно в нем появилось нечто еще, то ли неосознанное разочарование, то ли неприятие каких-то глубоко укоренившихся мыслей. В отбальски в какую игру вы играете? Я помотал головой. Ваше сиятельство, какие игры? Я не путаю теплое с красивым, а пушистое с хламидомонадностью. Или я что-то не то говорю, ах, я что-то не то делаю. Дайте угадаю, вопреки вашим ожиданиям и прогнозам вашего кружка суфражисток, я не повел себя, как скот, желающий только впердолить вам. Ах, простите, галантный скот, который наговорит любезности и даже стихи прочтет, а сам будет думать, как задрать вам подол. Она поморщилась, произнесла с подчеркнутым негодованием. Вы сделали еще хуже. Вы сделали вид, что я вам не интересна. Или это не только вид, а зачем же пригласили к себе, дивной музыкой развращаете. И когда я уже сама, вопреки своей добропорядочности, готова приподнять перед вами подол моего дивного платья, о котором вы так и не сказали комплимента, вы пошли на ретираду. Я в недоумении похлопал глазами, всерьез ли она такое говорит, или прикалывается, мужчины же все дурные и предсказуемые, тяжело вздохнул, вроде бы суфражистка, но уже и сама поверила со слов мужчин, что пишут правила, будто в ней все самое интересное сосредоточено ниже пояса, а у слова овладеть пока только одно понятие, вязка, кайтус, случка, прелюбодеяние и много других неверных синонимов, потому что при случке овладеваешь только телом, а женщины, как и большинство мужчин, даже не догадываются, что у человека есть не только тело, и что тело совсем не главное, а женщина тоже в какой-то мере человек. Я проговорил в замешательстве. Я сделал вид, она сказала рассерженно. Невнимание к женщине, тоже оскорбление. Ну ладно, для вас это не важно, у Ватбальских свой этикет. Главное, документы я все просмотрела, мнение составила. Ваше сиятельство, она с великосветской небрежностью сделала пальчиками некий отбрасывающий жест. Мне кажется, ничем вам помочь не смогу. Я поклонился, подумал, отступил на два шага к двери и, взяв со столика колокольчик, потряс им в воздухе. Через пару минут дверь приоткрылась, заглянул дворецкий. Ваше благородие, отыщи водителя ее сиятельства, велел я, пусть подгонит их автомобиль к подъезду. Он поклонился, бросил беглый взгляд на рассерженную Сюзанну. Сейчас позову, ваше благородие. Жаль, мы все надеялись, ее сиятельство останется у нас хотя бы на сутки. От меня не укрылось, что при словах «у нас» бровь Сюзанны чуть приподнялись, правильнее было сказать «у вас», но она смолчала. Исчез, через пару минут снова появился на пороге, уже чуть запыхавшись, выпалил. Антуан говорит, автомобиль к поездке готов. Свободен, ответил я. Он поспешно исчез в коридоре, чует грозовую атмосферу в комнате, а я повернулся к Сюзанне. Ваше сиятельство, Антуан успеет к вашей усадьбе еще до полуночи. Она поднялась, я тоже шагнул к двери и распахнул перед нею. Она подошла, но остановилась, не переступая порог, посмотрела мне в лицо злыми глазами. Если вернусь сейчас, все поймут, между нами что-то случилось, и сразу придумают, что именно. Догадываетесь, о чем заговорят? Я ответил ровным голосом, что сделано, то сделано. Она все еще медлила, потом сказала решительно, уеду утром, как и было запланировано, как я и сказал отцу. Это тоже вызовет слухи, но меньше. Я поклонился, скрывая вспыхнувшие счастьем глаза. Правильный выбор, ваше сиятельство. Глава 4. Нет, она не направилась сразу в отведенную ей спальню, вернулась за стол и еще долго шуршала бумагами. Я появлялся неслышимый, как тень, всячески изображал из себя покорнейшего и послушного слугу, готового использовать любой ее каприз. В конце концов, такая демонстрация моей послушности и сверхпочтительности сперва вызвала у нее легкую улыбку, потом пару раз приподняла бровь в ответ на слишком уж явные мои пританцовывания, наконец обронила насмешливо. «Барон, скажите еще, что ради моей прихоти даже из окна вы прыгнете?» «Легко», — ответил я, распахнул окно и выпрыгнул. Всего-то третий этаж, падал правильно, в замедленном режиме приземлился на чуть согнутые, распределяя вес наиболее рационально, перекатился и красиво вскочил, а аугментированный организм не подвел, хоть и встревожился малость. Он у меня все еще трусоват, я как был ботаником, так им и остался. Испуганная Сюзанна появилась в проеме окна, я помахал ей рукой и крикнул весело: «Закройте окно, ваше сиятельство, не лето». Когда я бегом взбежал на третий этаж и распахнул двери, ничуть не запыхавшись, сказал виновато: «Хотел было прыгнуть обратно, но так бы влетел в ваши объятия, ваше сиятельство, а я слишком застенчивый и робкий». Она привычно фыркнула и нахмурилась, но в глазах все еще очень медленно тает тень страха и недоумения. «Барон, ваше сиятельство, вы слишком эксцентричны. Стараюсь вам понравиться», — сказал я честно, — «только не знаю, как. Козу купить, что ли?» Она сказала с кривой улыбкой: «Вы уже понравились. Настолько, что все четверо вас убить готовы. Но признаем вашу надежность и что за вашей спиной мы всегда в безопасности. Потому Глориана и настаивала, чтобы я помогла вам с документами». «Хорошо, барон, на сегодня все, а утром я кое-что посмотрю подробнее». Я почтительно осведомился: «В вашей спальне запустить вашу любимую музыку, чтобы спалось лучше, что-нибудь медленное и сонное, например, Баха? Знаете, был такой в древности Иоганн Себастьян, его музыка не дает мне усомниться в существовании Бога». Она улыбнулась насмешливо: «Я знаю, кто такой Бах, и знаю его органную музыку, но спать лучше в тишине, иначе буду всю ночь его слушать и мечтать». Я проводил ее до спальни, поклонился и пожелал спокойной ночи. Она поблагодарила едва заметным кивком и закрыла за собой дверь. Дворецкий ждал в конце коридора, я шепотом велел постучать к ней и предложить помощь. «Если не может сама раздеться, кто знает, что у нее за платье, вызовем приходящих служанок». Рассвет осенью наступает поздно, я проснулся в темноте, только в камине тлеют багровые уголья, освещают ту часть комнаты. «Так вот», — мелькнула вялая мысль, — «как себя чувствует барин или помещик, не знаю, кто из них главнее. Выспаться, кофе в постель, а я с чашкой в руке выхожу на террасу, что на втором этаже, вальяжно рассматриваю свои владения. Хотя нет, так буду рассматривать в своем имении, там в самом деле лес, а с другой стороны озеро, а здесь со всех сторон серый гранит Санкт-Петербурга. Да и то, когда расправлюсь с соседями и вообще противниками. Но все равно это странное и сладостное чувство, что вот это все мое, мое, мое, обволакивает сознание и вкрадчиво шепчет, что могу творить любой беспредел, я же полный хозяин, а все остальные всего лишь слуги, безропотно выполнит любую мою прихоть». Дворецкий уже на ногах, как это ему удается, я и то поспал, пусть всего пару часов, а он уже идет по коридору с веником в руке и ведром в другой, его ли это дело, вон какой осанистый. С другой стороны, если здесь гости появлялись 1-2 раза в год, то не переработается, а жалование идет. «Стоять», — велел я, — «бояться и дрожать, как наша гостья». «Спит», — ответил он шепотом, — «как убитая. Больно много страха натерпелась». «Чего?» — изумился я. «Какой страх? Откуда?» — он взглянул с укором. «Благородная барышня в доме одинокого мужчины. Если кто узнает в свете, это же какой скандал, Естьсландре, даже Багаре». Я задумался на мгновение. «Да, а мы провернем все так, чтобы ей завидовали». Он вздохнул. «Хорошо бы, жалко ее, она хорошая». «Хорошая?» — переспросил я в недоумении. «Ладно, займись завтраком, ты не прислуга, а все на свете». Завтрак удался на славу, во всяком случае, на столе. Еда доставлена из хорошего ресторана, сервировка отличная, бутылка шампанского от лучших виноделов, хотя для Сюзанны из графского рода Дроссельмейеров это привычно. Вполне возможно, завтракает и в более роскошной обстановке, а перед нею еще и музыканты выделываются. «Ах да, хорошая мысль, — дал команду отыскать и включить Вивальди, — он лучше всех подходит для бодрого утра». Но дверь распахнулась, вошла Сюзанна с сердитым лицом и пылающим взором. «Что, времена года великого Вивальди под завтрак?» Я поспешно выключил, вскочил и отодвинул для нее кресло за столом. Она села, прямая и надменная, как императрица. Я задвинул кресло взад, смиренно отступил и поклонился. «Доброе утро, ваше сиятельство». Она буркнула: «Доброе. Хотя какое оно доброе, мне то эти цифры снились, то, что вы хитрым способом открыли дверь и приближаетесь к моей постели». Я в ужасе отпрыгнул. «Графиня, да я ни за что, ни за какие пряники». Она нахмурилась, взглянула с суровым подозрением. «Это что, завуалированное оскорбление или явное?» Стоя и раскланиваясь, я сказал дрожащим голосом: «Ваше сиятельство, конечно же, мне хотелось и сейчас хочется вам вдуть, но я не даю воли своей животной сути, потому что преисполнен почтения к вам, отказавшись от желания вжарить вам, хотя, признаюсь, и сейчас хочется, я проявил к вам глубочайшее уважение, как к человеку и, простите за грубое определение, женщине. Что ж, если решите все бросить и уйти, передавайте мои заверения вашему батюшке, очень умный человек, и очень вам сочувствует. Она насторожилась. Почему это сочувствует? Я сказал с глубоким и вообще-то искренним вздохом. Он сам сказал, вы очень умная и прекрасно разбираетесь в финансовых операциях любой сложности. Но он понимает, что вам предстоит всю оставшуюся жизнь быть не настоящей женщиной, а квочкой с цыплятами. Ему жаль губить вас, как умнейшего специалиста, но условия в обществе еще не созрели, чтобы признать женщину равной. Она внимательно смотрела мне в глаза. Но вы признаете, я развел верхними конечностями в понятном жесте. Умные все признают, а я умный, знаете ли, хотя и здоровый, как сарай у бабки. Скоро женщины не только получат право голосовать, но и будут занимать любые должности и посты в обществе. Но не сегодня к обеду, и даже не вечером. Так, в исторической перспективе скоро. Но я вам эту возможность предоставляю уже сейчас. Но мои родители... Она запнулась, я сказал быстро. Ваш отец хотел бы, чтобы вы проявили себя, как финансист и управленец, но он человек старой закалки, против общества не пойдет. Но в тайных мечтах уже ломает. Она взглянула на меня с вопросом в ясных чистых глазах, синих, как небо на берегу Черного моря. Договаривайте. Потому он не прочь, чтобы этот шанс показать себя дал вам я. Она посмотрела с сомнением. Шутите? Ваш отец, сказал я, мудрый человек, он понимает, что решение многих сегодняшних проблем придет само со временем, и что женщины получат все права, понимает тоже. Не потому, что женщины такие настойчивые или мужчины вдруг подобреют, решайтесь, Сюзанна. Она подумала, прямо взглянула мне в глаза. Мне нужно посмотреть ваше имение, а потом, возможно, посетить ваши предприятия и понять, почему не дают дохода. Я поклонился. Все будет сделано в точности, как прикажете. Но суп стынет, ваше сиятельство. А там на подходе осетр под шубой из сметаны. Антуана хорошо покормили вместе с челядью. Басманов финансирует содержание гостевого дома. Как и обещал, ему-то деньги идут широкими реками со всех его земель, заводов и предприятий. Потому у меня еще почти год, чтобы извернуться и начать получать прибыль хотя бы только на покрытие расходов по содержанию моих угодий. Утром мы прекрасно позавтракали в полном молчании, после чего Сюзанна вернулась в свою спальню, чтобы собрать сумочку, хотя вообще-то прибыла с двумя сундуками. Когда уже полностью в сборе, проходила мимо моей двери, из-за нее доносились звуки гитары и женский голос. «Мне нравится еще, что вы при мне, спокойно обнимаете другую, не прочите мне в адовом огне». «Гореть за то, что я не вас целую». Дальше замедлять шаг уже неприлично. Она спустилась на первый этаж, я жду на крыльце. Антуан подогнал автомобиль к ступенькам, я сам распахнул для графини дверцу заднего сиденья, опередив телохранителя шофера. Когда он вырулил на улицу и погнал, медленно наращивая скорость, мы уже сидели в разных углах салона, чтоб не краснеть удушливой волной, слегка соприкоснувшись рукавами. Я объяснил шоферу, какой дорогой лучше, где съехать с правительственной трассы, затем сказал Сюзанне светским голосом, то есть небрежно любезным и нейтральным. «Удивительно, Глориана вас отпустила, тогда в доме поспешила увести, чтобы не слушали нечестивую музыку. Она даже не повернула в мою сторону голову, это значило бы заинтересованность, а ее нельзя выказывать, мужчин нужно держать на расстоянии, но не слишком уж расстоянии. Нечестивую», уточнила она с надлежащим удивлением. «Она умеет танцевать даже вальс. Что, съели?» «Да-да, чего удивляетесь? На своих собраниях говорим о переменах. Уже идут, но слишком медленно». «Тогда чего?» Она сдвинула плечиками. «Не знаю. Наверное, не хотела, чтобы мы попали под ваше влияние. Но отпустила ко мне, посчитала, что плюсы перевесят минусы. Дескать, если выкажу себя финансистом, это будет даже лучше, чем победный поход в щель дьявола. Умный у вас руководитель». Она грустно улыбнулась. «Повод был, еще не знаете, на второй и третий день после нашего триумфального возвращения из синей щели дьявола, туда ломанулись одна за другой сразу три группы хорошо снаряженных бойцов. Мужчин, разумеется». Я пробормотал чуточку встревоженно. «Представляю, да, и что первые две группы исчезли в той щели, а из третьей, куда пошли 12 прекрасно вооруженных бойцов, уцелели только трое. Потрепанные, израненные и перепуганные настолько, что от любого шороха падают в обморок. Сейчас все трое в военном госпитале, и никаких трофеев не вынесли. Она перевела на меня печальный и вместе с тем ироничный взгляд. Я про себя ругнулся. И дело не только во мне, но все четыре суфражистки были увешаны амулетами, как новогодние елки игрушками. У них лучшее оружие в империи и лучшие доспехи, могут при слишком большой опасности успеть отступить и выйти живыми, хоть и потрепанными, а на что рассчитывали те охотники быстрой наживы. Ну да, если четверо молодых женщин при одном проводнике сумели набрать столько трофеев, то они загребут в 100 раз больше. То была сложная и опасная щель дьявола, произнесла она ровным голосом, но мы все вышли целыми. Спасибо, Ватбальский. Надо с ними завязывать, сказал я нервно. Я не хочу сказать, что не женское это дело, упаси Господи, но махать мечами дело не хитрое. Вы все стоите больше, особенно вы, Сюзанна. Кстати, это не комплимент, она нахмурилась. Хотите сказать, продали бы меня дороже? Да, ответил я пылко, и еще бы долго торговался. Я такой, за сколько бы отдали? Я задумался, поморщил лоб. Можно деньгами, конечно, но чем больше думаю, тем лучше вижу, что ваша ценность все еще растет. Потому подожду, когда остановится, тогда и подумаю насчет продажи. Она рассматривала меня пытливо, пытаясь нащупать линию раздела между ерничеством и серьезой. Значит, я должна стараться еще больше? Я вздохнул, развел руками. А разве мы не все так делаем? Стараемся повысить свою ценность и продаться подороже. Она нахмурилась. Свинья, когда же вы скажете, что я бесценна? Я с самым печальным видом молча развел руками. А в самом деле, пора завязывать с этими рейдами по щелям. По крайней мере, с суфражистками. Для меня это тупик, ничего полезного не дает. А так называемые связи сами собой не завязываются, а самому что-то делать в этой области гадко и противно. И не в характере человека предсингулярного времени. Чего ни Горчаков, ни кто-то другой не могут понять, я из мира, когда это проклятое понятие связи перестало работать. Ценность человека наконец-то начала определяться тем, что может делать, что делает, а не поддержкой знакомых, родных и прочих, в чем-то заинтересованных. Понятие «взятка» исчезло в мире, где все прозрачно, и никто не укроется от «и», ему поручили функцию, с которой плохо справляемся сами. Чтить законы и не нарушать, о любом нарушении тут же становится известно, наказание неотвратимо, и наказание такое, что всю жизнь ходишь с меткой, однажды преступившего закон, и потому частично пораженного в правах. Она поглядывала по сторонам без интереса, поинтересовалась ровным голосом. «Еще долго, близко», — заверил я. «Кстати, справа и слева мои земли, имею в виду этот лес и эту грязь». Она невесело усмехнулась, дальше ехали молча. Я через Матухари окинул взглядом окрестности, везде пока тихо, чужих групп не видно, но в имении Гендриковых с каждым днем все больше хорошо вооруженных и с нужной амуницией людей. Гораздо больше, чем надо для простой охраны. Мои гвардейцы не дремлют. На вышке снайпер положил винтовку на край барьера и начал ловить в прицел наш автомобиль. Ясно, предосторожность не мешает, а вдруг за рулем уже враг, а все остальные места заняты вражеской группой. Ворота распахнулись, Антуан сбросил скорость и остановил авто перед крыльцом. С двух сторон подбежали Василий и Бровкин. Василий распахнул дверь с моей стороны. Я выбрался и подал руку Сюзанне. Она вышла, красивая, статная и величавая, я сказал громко. Ее сиятельство графиня Сюзанна Дроссельмейр изволила милостиво посетить наше бедное логово, относиться к ней со всем почтением и любезностью. Василий, как чувствовал, моментально выстроил по обе стороны дорожки к крыльцу гвардейцев, а когда Сюзанна под руку со мной двинулась к лестнице, дружно рявкнули. «Слава!» Она дернулась, в глазах на миг метнулся испуг, но тут же усмехнулась. «Ну и глотки, наверное, хорошо кормите, а говорите, бедный, бедный, какие-то все они у вас огромные. Преображенский полк», — пояснил я. Она кивнула, но удивление в глазах осталось. «Как и все в Петербурге знают, в Преображенский берут только самых рослых, но у меня не только рослые, но и широкие в плечах, сила и крепость чувствуется на расстоянии. Как таких отпустили со службы? Зато видно, что особняк крайне запущен». А когда я распахнул перед нею двери в холл, даже вздрогнула от безрадостного зрелища. «Еще не догадываешься», — подумал я хмуро, что и эту мебель перетащили из дома чертового управляющего, и еще привезли кое-что от шершня, но хватило укомплектовать только 4 комнаты. Я провел в свой кабинет, обвел убранство широким жестом. Вот место, откуда начнем завоевывать мир. Глава 5. По моему мысленному приказу красиво и мощно зазвучала музыка, настолько объемная, что Сюзанна завертела головой, высматривая музыкантов, расположившихся так, что мы в самом центре оркестра. Я посмотрел на нее с сомнением, не переигрываю ли, подкрутил несуществующие усы и сказал с мировой скорбью в голосе: «Ваше сиятельство, с каким бы удовольствием обменял бы умение вызывать музыку на боевой дар воина, на умение фехтовальщика или искусного вольтежировщика? Разве не самое великое искусство, вольтежировка, это не какая-то хрень вроде науки, искусства или экономики?» Она взглянула с неодобрением. «Знаете, Ватбольский, вы умеете прикинуться искренним, я бы вам поверила, если бы не знала вас раньше. Но разве это не горе для истинного мужчины?» — воскликнул я. «Нет во мне дара воина, нет, и даже любви к дракам нет. Править империями могу, а вот драться с дураками...» Она, до того слушавшая с великим вниманием, улыбнулась одними уголками рта. «Ну, Ватбольский, умеете же дурачить людей. Дар иллюзий, верно?» Я ухмыльнулся. «Вы же нас дурачите. И нам можно, а вам нельзя», — заявила она победно. «Это нечестно». Глаза ее наконец-то засияли, щечки раскраснелись. «Понимает, сейчас слуги спешно готовят хороший обед, а там и вино под эту волшебную музыку. Вечная игра в соблазнение пойдет дальше, возможно, чуть продвинется, кто знает, но она будет держаться до последнего. Она не такая, она порядочная барышня хорошего воспитания и прекрасных манер, а я должен быть предельно корректным и не переступать черту, пока она не позволит». Я смотрел соблазняющим взглядом. «Нельзя обижать женщину, я должен, как джигит из горного аула, всячески демонстрировать, что хочу ее, хочу, очень хочу». На самом же деле, несмотря на мощно бушующие гормоны, несмотря на ее откровенное декольте и полуоткрытый рот, в самом деле алый, очень алый, держать себя в узде не так уж и трудно. Слишком завышенной ценностью считается в этом мире соблазнить знатную женщину, а я из того мира, где вообще нет понятия соблазнения. Здесь слишком серьезно к этому относится, оплата чересчур велика. «Нам многое нельзя», — ответил я смиренно, — «даже из того, что можно». Она прошла к столу, красиво и грациозно опустилась на стул с прямой спинкой, очень неудобный, как по мне, но она чувствует себя на таком вполне привычно. Я оставался в почтительнейшей позе, а она со вздохом вытащила из сумки мои документы, начала раскладывать по поверхности стола, но я видел, как все еще сосредоточено на музыке. Я мысленно переключил на Моцарта, быстро выбрал сонату для клавира 11 ля мажор, дал сигнал включить. Сюзанна вздрогнула, глаза стали размером как 2 чайные блюдца. «Барон, что это?» Я взглянул в изумлении. «Сюзанна, я на вас удивляюсь. Это вы вообще насчет музыки? Это же изобретено в Германии, оттуда нехотя доползло в дремучую Россию. Вы, как патриотка Дайчланда, обязаны знать. Обычная шарманка». Она охнула. «Что, вы все врете, Ватбольский? Шарманки не такие, а у меня такая», — сказал я скромно. «Я человек бедный, а покупать дешевые вещи для меня очень дорого». Она долго завороженно слушала музыку, звучание в самом деле предельно чистое, объемное, даже самые низкие басы идеально выверены, чувствуешь себя внутри оркестра. Я молчал, боялся шевельнуться и спугнуть ее очарование. Наконец она проговорила чуть охрипшим голосом: «Откуда это у вас?» Я сдвинул плечами. «Я же говорил, я маг иллюзий. Это вот моя шарманка, малость иллюзорная, потому в ней больше мелодий, чем 3. Она вскрикнула: «Каких мелодий? Это целая соната, я засекла время, ровно 20 минут». «Это потому, — сказал я, — что не утерпел и велел сыграть анданте Грациоса и Минуэта, хотя помните, обещал вам сразу удивить третьей частью. Алла Турца, у нас в простом народе называют турецким маршем, длится минут 5, на большие мужчин не хватит». Она сказала язвительно: «Может быть, у вас есть и похищение из Сираля, если вы такой любитель янычарской музыки?» «Конечно», — сказал я и улыбнулся широко и радостно. «Это суфражисток почему-то особенно бесит, мужчины должны потерпеть поражение и ходить, поджав хвосты и держа взоры смиренно долу. Вам целиком или нарезкой?» «Что?» — спросила она сердито. «Целиком опера». «Все, как скажете», — сказал я. «Вам шампанского или сразу коньячка?» «А во», — сказала она, — «я думала, у вас только кофе и пирожки». Я с самым скорбным видом развел руками. «Увы, графиня, вино и коньяки пришлось привезти из подвалов моего дома на Невском проспекте». Она широко распахнула глаза. «Ватбальский», — я сказал поспешно. «Да все в порядке, ваше сиятельство». Она бросила на меня сердитый взгляд и уткнулась в бумаги. Я затаил дыхание, вот она и попалась наконец-то. То, что привычно для меня, для нее недостижимо прекрасно, ни один оркестр в мире не в состоянии исполнить то, что легко выдает электронная музыка под управлением и, в имении повышенная суета, даже гвардейцы взбодрились, морды довольные, за своего хозяина рады, цельная графиня к нему приехала, это же надо, к всего лишь барону, когда попадается им на глаза, вытягиваются и отдают честь, она сперва пугалась, но теперь очень довольна, Антуана уже устроили, мужик оказался не капризный, лишних вопросов не задает, знающий свое дело телохранитель, он же шофер, но по сторонам посматривает зорко, все замечает. Как я понял по его виду, старается понять, что же здесь произошло, а видно, что произошло нечто особенное. Через двор то и дело таскают охапки оружия, сортируют, из выкриков ясно, что-то на продажу, хотя Василий и не прочь оставить все, но я пообещал вооружить своих гвардейцев лучшим, что найдем в Петербурге. Я собрал в одну папку бумаги из канцелярии, плюс те, которые пришли из комиссии по имуществу, быстро поднялся в кабинет к Сюзанне. «Ваше сиятельство», — сказал я с порога, — «обед через четверть часа. Переодеваться к нему не обязательно, в провинции другие нравы, уже суфражистские. На обед, как обычно в усадьбах за городом, подали горячий суп с бараниной, на второе — вареные раки, телячьи мозги под зеленым горошком, копченая рыба, а на десерт мокрые пирожные, то есть, кисели суфле, хотя я лично предпочел бы сухое в виде зефиров, печенья и пирожков. Угождая Сюзанне, я держался за столом, как подобает аристократу, то есть соблюдал мельчайшие тонкости этикета, но, чтобы оставаться ватбальским, нарушал его основы. Вытянул ноги, оперся о столешницу локтями и лопал с удовольствием, не выказывая никакой чопорности. Она замечает все, как мое умение орудовать ножом и вилкой, так и показательное пренебрежение к остальным щипчикам для разделки раков, фигурно загнутым ножам, ведь настоящий мужчина обходится простым ножом или даже тесаком, что нам положен по форме одежды. Сюзанна заговорила, только закончив с основной едой и перейдя к десерту. «С хозяйством у вас сложности. Не думали обратиться к соседям за помощью? Как раз прорабатываю этот вопрос», — ответил я. «Не упускайте возможность», — сказала она. «У них наверняка больше опыта. Кто поблизости? Граф Гендриков и граф Корницкий». Она посоветовала мудро и со знанием дела. «Обратитесь к ним. Они наверняка больше понимают в сельском хозяйстве». «Почему?» — она сдвинула плечиками. «Да все здесь понимают больше вас. Я не права, так и сделаю, ваше сиятельство», — сказал я со вздохом, — «так и сделаю. К кому первому обратиться за помощью?» Она приподняла бровь. «А кто ближе?» «Граф Гендриков», — сообщил я. «Вот к нему и обратитесь», — посоветовала она. «Наверняка поможет». «Спасибо, ваше сиятельство», — ответил я и поклонился. «Так и сделаю. Все как скажете». После обеда она уединилась в кабинете, который я предоставил ей в полнейшее распоряжение, сам даже по коридору хожу на цыпочках. Глядя на меня, местная стрепуха Любаша, молодая пышная девка, старается все делать бесшумно, а что приготовить, начала спрашивать шепотом. Через часок я постучал в дверь, дождался недоуменного «войдите», со всей деликатесностью открыл дверь и наткнулся на непонимающий взгляд Сюзанны. «Ватбальский», — поинтересовалась она, — «вы чего, это же ваш кабинет».